Глава 5. Старый знакомый. Не доезжая до поселка с полкилометра, колонна наткнулась на импровизированный шлагбаум из ободранного от коры дерева, выкрашенный в черно-белую полоску. Чуть в стороне, разгоняя вечерний сумрак, плясал костерок. И трое неопрятных, засаленных мужиков, одетых кто во что гораздо, что-то варили в закопченном чугунке. Завидев приближающийся караван, они побросали поварешки и засуетились. Двое принялись сдергивать брезентовый чехол с какого-то длинноствольного устройства на станке, а третий, подхватив металлический пруток, побежал к висящему неподалеку на столбе куску рельса. Чехол, под которым оказался спаренный крупнокалиберный пулемет, меж тем был снят, и в небо ушла короткая очередь, сигнал к остановке. Колонна, приняв право, послушно встала. «Может, и мне выйти?» — обеспокоился прилипший к окну Ивашуров, глядя, как один из мужиков, подхватив автомат, принялся осторожно подбираться к выехавшему вперед тигру. «Меня тут хорошо знают». «Сиди уж, Антоныч», — отозвался профессор. «Майор пошел. Сейчас разберутся. Видишь, тихо разговаривают, без рукоприкладства». Переговоры и впрямь длились недолго и прошли мирно. Мужик уселся с Хасаном в КШМ, и колонна тронулась вновь, остановилась уже неподалеку от бревенчатого мостка, перекинутого через реку. Сталкеры, выбравшись наружу, принялись осматриваться. Селение, куда так стремился сказочник, расположилось на острове. Широкая река в этом месте разделялась на два рукава, а затем, соединившись вновь, обтекала большой кусок суши, поросший с северной стороны редким сосновым лесом. И место это, по первым прикидкам Данила, было исключительно удобно в плане обороны. Переход через реку имелся только один, с восточной стороны. Здесь был переброшен узкий бревенчатый мост, который охранялся небритым мужиком, одетым в кожанку. В руках мужик держал укороченный калаш. «Глянь, какой тип серьезный!» — кивнул на грозного стража Санька. «Насупился-то как! Будто один готов этот мост держать!» «А ты за мосток погляди!» — с усмешкой ответил товарищу Данил. «Видишь?» Санька пригляделся и умолк. На противоположном берегу в земле торчал дзот, из бойниц которого глядели стволы двух пулеметов. А дальше, в самой середине острова, угадывался силуэт вкопанного на пол корпуса в землю танка, башня которого была повернута в эту же сторону. «Это даже не Т-90 там торчит. Башня у него совсем другая, плоская какая-то. Как бы не 95-й это был?» Приглядываясь к боевой машине, пробормотал Данил. «Их разве пустили в серию?» — усомнился Сашка. — В том-то и дело, что нет. Откуда ж в этой глуши такой агрегат? Пометив себе галочку разобраться с этим интересным явлением, Данил оставил пока в покое остров и принялся разглядывать эту сторону берега. А поглядеть-то было на что. На широком, поросшем мелкой травой берегу стояло десятка три тентованных грузовиков. Они выстроились в одну шеренгу вдоль реки, и около каждого горел костер. Толпился народ, и слышались зазывные выкрики торговцев. «А вот противогазы! Новые! Костюмы нехреновые! 100 верст пройдешь, лучше не найдешь! Автоматы меткие, броники редкие, разгрузы разные, подсумки многообразные. Подходи скорей, покупай, не жалей! Средства народные, снадобья природные, больного лечит, здорового калечит. Подходи, дорогой, плати патрон любой! Эй, полупочтенные, бабы здоровенные, мужики плешивые, пацаны сопливые, налетай, бери патрон, пригодится всегда он!» Данил ухмыльнулся, невольно заслушавшись. Зазывалки хоть и не всегда были складными, но выкрикивались с задором, и оттого хотелось подойти к торгашу и купить автоматы меткие, и снадобья редкие, и всегда годный в хозяйстве патрон. В убежище такого обычая не было. Торговцы просто раскладывали свой товар и молча стояли, глядя на толпящихся вокруг людей и показывая время от времени приглянувшуюся вещицу очередному кандидату в покупатели. «Торг со вчерашнего вечера начался», — озабоченно глядя на эту толкучку, покачал головой сказочник. «Как бы не припоздал». «А на торг-то есть что выставить?» — полюбопытствовал Данил. «Или патронов в достатке?» «А то как же. Настойку из одувана. С руками отрывают». «Алкогольная?» «Ну, почему же сразу алкогольная?» Слегка обиделся за свой товар Ивашуров. «Хотя, конечно, ее и так можно употребить. Это у кого на что мозгов хватит. До удара с дуру и растворители пили. Настойка моя от многих болезней помогает. При укусах мутантов очень хороша. Это если настой листьев внутрь принимать. Интоксикацию на раз снимает. А кроме того, противотуберкулезные антивирусные свойства имеет. Гепатит, желчекаменная болезнь, желтуха, гастрит. Причем, заметьте, одуванчик еще и раньше до удара в народной медицине использовали. И успешно использовали, надо сказать. А после того, как мутировал, его свойства лечебные в несколько раз возросли. Так что и без антибиотиков теперь порой можно обойтись. Потому и ценится. Да его, наверное, еще и готовить-то нужно по специальному рецепту, заметил Сашка. И спилить-то его попробуй. И поэтому тоже, согласился Ивашуров. Его в ту пору собирают, когда он парашютики свои распускает. Так ведь опасно это, сами знаете. К нему близко и подходить-то немногие отваживаются. Не то что семена или листья обрывать. Данил помрачнел, вспомнив судьбу Соника и роль, которую пришлось тогда сыграть ему. «А как тут торговать? Правила какие-то есть или любой может?» — поинтересовался Сашка. Ивашуров пренебрежительно отмахнулся. «Налог небольшой заплати, вставай, где приспичит, и продавай, если есть что. Вот этим-то я сейчас и займусь». Он дернулся было в сторону торга, но приостановился. «Правила тут, правда, все-таки есть. Первое. На остров с огнестрельным оружием не пускают. Либо в кунгах оставляйте, либо сдавайте, и можете проходить. За безопасность не волнуйтесь. В торговые дни тут на каждом холме охрана стоит. Если есть желание, на острове можно и на ночлег остановиться. Недорого берут. Ужин входит в оплату. И второе. В случае возникновения конфликта хозяева оставляют за собой право судить спор по своим законам. И это понятно. Они с этой ярмарки кормятся. Потому и выгодно им, чтоб тут тишь да гладь была». «А селенки-то хватит?» – поинтересовался Данил. Чтоб закон и порядок поддерживать. Это ж надо силу за собой чувствовать. Не сомневайся, у них хватит, — с усмешкой заверил его Ивашуров. Численность боеспособного населения за 200 человек. И стрелки они, надо вам сказать, отменные. С детства с оружием в руках. Будем уважать местные законы, — пробормотал Сашка. Если честно, полка в кунге надоела уже до черта. Может, и впрямь на острове переночуем. Тем более, если на ужин не тушенка. Данил пожал плечами. Возражений не имею. Только пойдем-ка сначала по ярмарке прогуляемся. На брезентовых полотнищах, расстеленных прямо на траве, было, наверное, все, чего душа не запросит. Неимоверное количество самого разнообразного оружия, включая даже образцы иностранного производства, патроны, противорадиационные комбинезоны, броня, одежда, украшения, еда, электроника. Даже медикаменты, хотя и просроченные в подавляющем своем большинстве. Миновав несколько грузовиков, напарники наткнулись на брезент с расставленной на нем армадой разнообразнейших бутылок, банок и пузырьков с разноцветными жидкостями внутри. Торговец, пожилой мужик среднего роста и ничем не примечательной наружности, призывно замахал руками и заголосил. «Подходите, друзья, подходите, на медицину народную поглядите. Гастрит, геморрой, гепатит, грыжа, грипп, дерматит. Даже от климакса есть, лекарств у меня не счесть». Данил, которого не очень-то убедил недавний рассказ Ивашурова про настойку из одувана, скептически поинтересовался. «И что, вот это все и впрямь помогает?» «Обижайте, уважаемый», — оскорбился торговец. «Природные средства, сила всегда помогут. Надо только знать, что и когда сорвать, и что и как приготовить. У природы ото всех человеческих недугов средства имеются». «Так-таки ото всех», — скептически промычал себе под нос Сашка, но торговец расслышал. «Нет, ну, конечно, если случай не запущен, а на начальных стадиях даже от рака можно излечиться». «От яда Горыныча», — торговец развел руками. «Чего нет, того нет. Да и не слыхал я про такое снадобье». «А для ускоренного заживления ранений есть что-нибудь?» «Так вот хоть подорожник или сок крапивный!» Торговец поднял в воздух 200-граммовые баночки. «Еще тысячелистник могу посоветовать. А если излишек патронов есть, смолу хвойных пород берите. Она и хранится подольше. Накладывать прямо на рану ежедневно. За 10 пятерок отдам. Дешево!» «А если на 9.39 пересчитать?» «Даже и не знаю!» Помедлив мгновение, задумчиво протянул торговец. «Эх, была не была. 5 патронов давай!» Данил хмыкнул. «Нет. Что-то ты дешево девятку ценишь. Я тебе лучше 5 отсыплю». Он полез в рюкзак и вытащил набитый патронами магазин от калаша. «Да мне так и лучше», — пожал плечами торговец. «Девятка — калибр редкий, на знатока. Они ж за 1 патрон готовы 6 отдать. Да только где же его от такого знатока найдешь?» «Вот перед тобой целых 2 стоят», — буркнул Сашка, провожая подозрительным взглядом склянку со смолой, которую Данил запихивал в рюкзак. Торговец оживился. «Так, может, возьмете у меня 9? 1 к 5». «Только что 1 к 2 просил, а теперь 1 к 5 всучиваешь», — усмехнулся Данил. «Спекулянт». «Что ж ты хочешь, чтобы я себе в убыток торговал?» — развел руками торговец. «А какой патрон-то? Паб?» протянул, отмахиваясь Данил. «Его брать тебе дороже. Винтовку потом только выкинуть и останется. СП есть?» «Этих нет», — вздохнул торгаш. «Я-то не на патроне специализируюсь, а пап у меня так, по случаю завалялся. Вон у соседей через 2 машины спроси. У них чего только нет». «Патрон ПАП-9 был разработан как более дешевая модификация СП-6 бронебойного патрона калибра 9,39 мм. Масса пули несколько выше и составляет 17 граммов. Имеет несколько менее крутую траекторию, нежели базовый патрон. После разработки широко рекламировался. Однако серийные закупки были ограничены лишь несколькими партиями. В настоящее время запрещены к использованию из-за более высокого давления в стволе как ВСС, так и вала, что снижает ресурс оружия примерно на 3000 выстрелов». У грузовика, на который указал торговец, народу было не в проворот. С трудом протиснувшись сквозь голдящих и обсуждающих товар покупателей, напарники принялись осматривать внушающий уважение ассортимент, разместившийся на клочке брезента размером 1 на 1. Патроны лежали аккуратно, по 1, и к каждому была прикреплена бирка с указанием калибра. Обычные, бронебойные, зажигательные, трассирующие, бронебойно-зажигательные, повышенной пробиваемости для отечественных систем, начиная от калибра 5,45 и заканчивая 14-м. Тут было все. Данил разглядел даже 30-миллиметровые болванки для автоматической пушки, скромно лежащие в самом уголке брезентового квадрата. Впечатлял также и ассортимент для заграничного оружия. Твердой цены не было, но торгаш охотно менял их на золото, консервы, годные по сроку медикаменты и 5, самый распространенный ходовой патрон. «Натовские 5,56 и 7,62. Этого добра у меня горы», — похвалялся старик-торговец, теребя пальцем такие же мелкие, как и он сам, усишки. «И армейских вариантов, и охотничьих. У меня даже финский лаппуа магнум есть, хоть и мало. Тот, который для снайперок, если вы не в курсе», — небрежным тоном великого специалиста добавил он. «Кому ж ты тут продавать его собрался?» — с усмешкой поинтересовался Данил. «Сако ТРГ-42 или Л-96А1 ты в нашей глуши не найдешь». «Сако ТРГ-22, Сако ТРГ-42. Финские снайперские винтовки. Для стрельбы в зависимости от модификации применяются винтовочные патроны 62Г51 мм НАТО, 300 Винчестер Магнум и 338 Лапуа Магнум. Отличаются высокой точностью стрельбы и живучестью и широко используются силовыми структурами европейских стран. Accuracy International L961A1 Arctic Warfare. Снайперская винтовка английского производства, разработанная в компании Accuracy International. Технически представляет собой 5-10-зарядную винтовку с продольно-скользящим поворотным затвором. В целом представляет собой высокоточную тактическую винтовку экстра-класса, отлично зарекомендовавшую себя надежной работой в самых тяжелых условиях в различных армиях мира. При использовании некоторых патронов базовая модель укладывает 5 выстрелов со 100 метров в круг 9 мм. Ограниченно состоит на вооружении специальных сил Российской Федерации». «Скажу вам по секрету, есть!» Со снисходительной улыбкой ответил торговец. «Л-96А1 использовалась, правда, в очень ограниченных количествах, и российскими спецслужбами тоже. Доводилось мне из нее пострелять 1,5 года назад. На 100 метров разброс 9 миллиметров всего. Не винтовка, песня». «А для подствольника выстрелы есть?» — поинтересовался Сашка. «Для ГП-34». «Что интересует?» Торговец, почуяв стоящего клиента, тут же сделал стойку. «ВОК-25, 25М, прыгающие, дымовые. По 25 за заряд отдам». пока Сашка прикидывал, сколько и чего ему нужно и на какое количество зарядов у него хватит средств, а торгаш копался в недрах кузова своей машины, Данил вдруг вспомнил, что ему тоже не мешало бы затариться выстрелами для подствольника. Ассортимент у торговца был серьезный, и это внушало определенную надежду, что и для его эксклюзива найдется соответствующий боеприпас. Потому, дождавшись, когда товарищ совершит натуральный обмен, Данил спросил у торговца, демонстрируя винтовку. «А для такого зверя найдешь выстрелы?» «Винторез?» — не понял торговец. «А как же? Вон девятка лежит. Пап, ты наверняка не возьмешь, но у меня и СП есть, оба». «Вижу», — кинул Данил. «Только я про подствольник говорю. Найдем?» Торговец обратил внимание на прикрепленный к винтовке гранатомет и задумался, пощупывая усики. «Редкая штука», — голосом, в котором явно чувствовались радостные нотки, сообщил он. «Хороший подствол. Отдача практически отсутствует. Откатной системой компенсируется. Я такой один раз всего видел, да и то ближе к Дальнему Востоку. Это ты правильно сделал, что ко мне обратился. Есть у меня заначка. Термобарические». Торгаш снова полез в кузов грузовика и оттуда уже, передвигая ящики и кряхтя, продолжал, повысив голос. «Три заряда всего. На пробу как-то взял. Года два назад. И с тех пор не продам никак. Эксклюзив». Он, наконец, выбрался из кузова и аккуратно выложил на брезент перед Данилом болванки выстрелов. «За что брал, за то и продаю. По полтиннику за штуку». Данил крякнул. Такие траты в его планы не входили. Рядом возмущенно засопел Санька. «Сбавь немного, а? А я у тебя все три возьму. И девятки патронов 50», — попросил Данил. «И я пару сотен. Ты их два года уже таскаешь. И дальше столько же возить будешь. Сам же сказал. Эксклюзив. Кому попало, не продашь». Торговец несколько мгновений смотрел на напарников, что-то решая, а потом махнул рукой. «Ладно, по рукам. Бери за 40 и по 5 пятерок за девятку». В результате за все Данил отдал 370 патронов калибра 5,45 и оставшуюся от 400 тридцатку оставил у брезента с ножами, купил обойму недорогих метательных штамповок и почти точную копию ножа, подаренного когда-то дедом, только чуть короче. «Специально переделано из итальянского преторианца», — похвалился торгаш. «Длинный-то, оно понятно, для боя получше, но все ж тем, что покороче, иногда поудобнее управляться бывает». «Тебе зачем?» — с едва слышным ехидством в голосе поинтересовался Санька. «От собачек отмахиваться». «Тишина, друг молодежи», — перефразировал Данил, закрепляя чехол на разгрузе. «И самый верный товарищ сталкера. Когда ты это поймешь? Чем палить на всю округу, ножичком, по-тихому, чики-пуки, и все. Ваших нет, остались наши». Итого 400 патронов исчезли в недрах торгашеских мешков всего за час. Впрочем, Добрынин не жалел и расстался с ними безболезненно. С тех пор, как получил, так мертвым грузом и лежали, а теперь хоть на пользу пошли. Он был уверен, что подствольник себя еще покажет, поэтому зарядов докупить не мешало, а патроны для винтореза были даже еще нужнее. Их в запасе оставалось не так уже много, даже и считая с полученной от Хасана сотни шершней, да и ножи когда-нибудь пригодятся. Совершив обмен, стороны, вполне довольные друг другом, разошлись. Притворяя в жизнь решение остаться ночевать на острове, друзья заглянули в Кунг и, скрипя сердце, оставили там стволы под усиленной охраной Шрека, который уже устроился на ночлег. Счетчик где-то шастал по своей китайской надобности, и дожидаться его они не стали. Сам найдет, если захочет. На остров и впрямь пускали без проблем. Тот самый мрачный мужичок, стоящий на посту, обыскал их и, повертев с минуты в руках саперную лопатку Добрынина, все-таки решил не придираться по мелочам. Пропустил. На вопрос о гостинице буркнул только, что мест море, и нужно обращаться в желтую палатку, направо от моста вниз по реке. «Она там одна, остальные зеленые. Вон, костер большой около нее горит, не ошибетесь», — проворчал суровый воин и махнул рукой. «Проходи. Следующий». Костер и впрямь был немал. Жаром пыхал так, что сидеть можно было лишь на некотором удалении. Судя по тому, сколько народа расположилось около, гостиница пользовалась немалой популярностью. Устроена она была не без хитрости. Вдоль берега реки в один ряд стояли штопанные-перештопанные двухместные брезентовые палатки, а чуть сбоку размещалась еще одна, побольше, с натянутым на ней желтым пологом. Это, видимо, было жилище хозяина, так как, в отличие от остальных, выглядела она достаточно обжитой. Возле входа стояли высокие резиновые сапоги, две лопаты, какие-то ведра, лежало несколько мотков веревки. Хитрость же заключалась в том, что палатки предназначались не для проживания, а для того, чтобы укрыть входы в землянки, которые без этой меры вполне могли бы залить первым же серьезным дождем. Берег тут был высокий, обрывист, и землянки, видимо, можно было копать без проблем, не опасаясь подтопления речной водой. Хозяин, кудреватый толстяк средних лет, встретил их на подходе и сразу же проводил в номера. В землянке и впрямь оказалось сухо и, главное, просторно. Стены были сложены из толстых сосновых бревен, посреди стоял стол, а с обеих сторон вдоль стен размещались широкие деревянные лежанки. Обстановку довершала сложенная из красного кирпича печурка сразу же справа от входа. «И что, не холодно зимой-то?» — поинтересовался Данил, разглядывая трубу, уходящую в потолок. Хозяин самодовольно усмехнулся. «У меня все по высшему разряду. Зимой до 20 градусов внутри, даже в самые морозы. Это уж как натопить. Воды тоже не бойтесь. Потолок и стены глиной обмазаны и пленкой высланы, потому и сухо. И воздух всегда свежий. Чем не жизнь?» Поспорить с этим действительно было трудно, да цена проживания спору не способствовала. Брал хозяин недорого, всего по 5 патронов в сутки с человека. «Это если без содержания», — предупредил он, подставляя ладонь лодочкой. «Если ужинать будете, еще по 2 патрона, но уже 7. Или по курсу давайте, 1 к 2». «Почему же 7? — спросил Данила, цепая еще 4 пятерки за неимением патронов 7-го калибра. «Так карабин у меня, сайга», — ухмыльнулся толстяк. «Думаешь, где я вам ужин достаю?» «Выгодное дельце», — покивал головой Сашка. «Одним патроном Хрюшу завалил, а остальные, что с постояльцу собрал, в карман». «На то мы стоим», — развел руками толстяк. «Сын у меня охотится. И впрямь. Редко, когда второй патрон сжигает». «А как мясо-то?» — осторожно поинтересовался Данил. «Нефонит? Нуклиды там, прочая дрянь». «У нас чистые места. Радиации уже 10 лет как нету. Попадаются, конечно, отдельные пятна, только на юге, со стороны Йошкар-Олы». «А мутанты?» «Теперь уже редко, а раньше валом валили, только отстреливать успевай». «И что за танк у вас посреди острова вкопан?» Хозяин улыбнулся. «Давайте так с вами поступим. Все вопросы потом. Вы пока к костру подсаживайтесь, а я чуть позже хрюна принесу, тогда и поговорим». Почти никто из расположившихся кружком у костра не обратил на подошедших внимания. Только седой старик с клюкой в инвалидной коляске, сидящий чуть поодаль, словно прячущийся от его пляшущего света в сумраке летнего вечера, несколько мгновений рассматривал Данила и тут же, энергично заработав руками и развернувшись на месте, отъехал прочь. Добрынин, поймав этот изучающий взгляд, только плечами пожал недоумевающе. Никому он вроде бы дорогу сегодня не переходил. С чего бы это старикан так отреагировал? У костра, как это часто бывает, когда на вечернем привале собирается множество людей, уже вовсю шли разговоры. Речь держал субтильный мужичонка в камуфлированных штанах и засаленном меховом телогрее, надетом на голое тело. Говорил он, опустив голову, раскачиваясь и как-то странно подхлюпывая носом, и только прислушавшись и присмотревшись к нему, Данил понял, что мужичок плакал. «Я тогда еще в маленьком поселочке жил, близ Яранска. Жена-то у меня померла к тому времени, неизвестно от чего. Распухла вся в раз, и задница сгорела в лихорадке. Один я с Васяткой остался. С сынком». Мужичок хлюпнул, сморкнулся, утерся тыльной стороной ладони, вздохнул прерывисто. «И вот начался у нас в деревушке форменный ужас. Дети помирать стали. Отчего, почему, никто и понять не мог. Вечером ложится ребятенок в кровать, румяный, здоровый. А утром, как встанут родители, глядь, а он уже иссохший лежит, ни кровиночки. Ручонки скрюченные, черный весь. И бабку-знахарку из соседнего села вызывали, и отшельника из скита, жил от нас неподалеку, в 20 километрах, дед. Черный весь, в веригах ходил, в гробу спал, все плоть истязал, бесполезно. Бабка что-то пошептала, дед траву жег, под нос себе бормотал. Даже батюшка приходил, кадилом махал, не помогло. Хереть стала деревня. Люди семьями снимались, уходили. Васятке моему тогда уж годик был. Эх, трясся ж я за него. Тоже уйти хотел. Да куда ж с годовалым ребенком на руках подашься? Все время выживал, думал, Годок еще бы, хотя бы годок. Выждал. Знал бы тогда. Эх. Он опять утер ладонями глаза, вздохнул, глядя прямо в огонь. Ну и вот, раз легли мы как-то спать, а среди ночи просыпаюсь я и слышу в темноте от кроватки звуки такие, чавкающие. Бывало такое, он у меня, когда проголодается, то не орал сразу, а палец сосать начинал. Я и не обеспокоился сперва. Полежал еще чуток, думаю себе, вот как пищать начнет, так я ему бутылку-то и суну. И тут слышу, попискивать начинает. Да жалобно так, чуть ли не постанывает. Никогда такого не бывало. Я быстрее лучину припалил и обмер. Гляжу, а на краю люльки существо сидит. Маленькое само, мохнатое, мерзкое, ужас. Лапками тощими по краю кроватки переступает и на меня поглядывает. Нос, как у комара, длинный, тонкий, червем извивается. И в восятку моего уходит прямо в животик ему. И брюхо кровью пучится, наливается. Мужик снова всхлипнул, скривившись. «Я его дубиной! В изголовье у меня всегда палка сучковатая стояла. Да только куда там, проворная! Четыре крыла откуда-то из-под себя выпросала и шасть в окно. Только и видели. Я к кроватке подхожу, а восятка мой весь высохший лежит, как мумия». Мужичок захлюпал, и глаза его и без того влажные набухли слезами. «Бросил я тогда все. Дом, хозяйство. Корову на соседей оставил. Ушел. Не было мочи в пустом доме жить. С тех пор и шатаюсь по свету. Лет пять уж брожу. Места себе не нахожу. Да и не найду уж, верно?» Он уткнулся лицом в ладони, и плечи его задергались. Сидящие у костра сочувственно молчали. А что сказать? Горе у человека. В таких случаях молчать лучше, чем с утешениями лезть. «Да, времена...» Нарушив, наконец, тягостную тишину, со вздохом протянул один из мужиков. Пожилой бородатый здоровяк в куртке-штормовке с множеством кармашков. «Слышь, браток, ты того. Не убивайся так. Дело прошлое. Найдешь еще кого. Оно, конечно, жалко. И бабу твою, и ребенка. Но надо дальше жить. Жизнь на этом не кончается». Субтильно отмахнулся и, поднявшись, побрел прочь от костра, куда-то в сторону реки. Сашка, проследив за ним тревожным взглядом, пробормотал. «Как бы он не того, к реке пошел». «Хозяин, барин, оно, может, и лучше, чем так мучиться», — вздохнул бородач и, помолчав, немного продолжал. «Ладно, чего там. Вы вот меня лучше послушайте. Случилась раз со мной история, страньше не придумаешь». Служил я до удара еще в части, в Сибири. Часть у нас небольшая была. Даже можно сказать, что не часть, а так. Мелкий гарнизон в тайге. Склады мы охраняли. Объект не ахти какой важный, вот и не ударили по нам. Не было у нас на складах ничего стратегического. Разве только кальсоны теплые, полушубки да валенки. И до удара-то нас в гарнизоне человек 100 всего было. Не больше. А как врезало... Так большинство, у кого с мозгом пожиже, собрались в раз, да сдернули куда-то. А человек 40, включая и меня, осталось. А куда идти? Что там в мире, неизвестно. А тут хоть цело все. В тепле сидим. И даже продовольствие запасец есть. Какая-никакая, а цивилизация. В части у нас узел связи был. Я на том узле начальствовал. Тут надо сказать, что в армию я после военной кафедры пришел. Пиджак я был. Пиджак. Пренебрежительное обозначение офицеров, которые пришли в армию с гражданки, с военной кафедры. И был у меня в институте закадычный товарищ, Петька. Вместе в одной группе учились, вместе прогуливали, вместе девок снимали, зачеты сдавали. А распределили нас в разные части. Меня-то на мелкий объект отправили, а его в крупную ракетную часть, что в 1500 километров стояла. Мы перезванивали сначала, а потом и в эфире нашлись. Морзянкой начали друг на друга пищать. Весело было. Чуть ночь, я солдатика своего с боевого поста спать отправляю, а сам наушники на голову да за ключ берусь. И пошла потеха. Поинтереснее СМС, если кто помнит еще, что это такое. Ночами просиживали. Вставаешь, бывало, поутру со стула, а башка, как котел чугунный, и писк в ушах стоит. Здоровяк вздохнул и мечтательно зажмурился, вспоминая славные былые времена. Да, ну а потом известно что. Когда удар был, накрыло и ту часть, где товарищ мой служил. Что-то там важное было у них, стратегическое. Петька мне не рассказывал никогда. Подписка. А я и не очень-то пытал. Они не сразу погибли. Сам-то он на дежурстве в ту ночь сидел, в бункере. И бункер после удара запечатало. Ходы завалило. Двери перекосило или еще чего. Они сами не знали. Да только не смогли они выбраться. И вентиляция тоже накрылась. Так что сидели они там, в этом могильнике, и знали, что смерть за плечами стоит. Медленная, мучительная. Я в тот день на дежурстве был, и все, что с ними там происходит, Петька мне морзянкой передавал. Рассказывал, как накрыло их, как выбраться пытались, как поняли, что вентиляция сдохла и что всем конец скоро. Как начальник смены застрелился, а солдаты принялись за телеграфистками бегать и прямо там, в коридорах, насиловать. Он умолк ненадолго, а потом задумчиво произнес. «Вот она, природа человеческая. Всяк свой последний день по-своему проживает. Кто молится, а кто насилие и беспредел творит». Он вздохнул. «Словом, вот такая хреновина вышла. Товарища своего я, получается, в последний путь проводил. В могилу. Смерть его слышал. Он ведь до последнего мне морзянкой пищал, заперся в аппаратной и выстукивал. Двое суток почти, без перерыва. Передает... Выстрелов и криков из коридора больше не слышно. Визга женского тоже. Бормочет кто-то под дверью, но открывать я не буду. Вдруг и меня шлепнут. Хотя и так уж недолго осталось. Задыхаюсь я, говорит. Кирюха, прощай». Бородач опять умолк и уставился на огонь. «Ну, бывает, чё ж. И не такое в те дни бывало». Подождав несколько мгновений, осторожно произнес сидящий слева от него молодой парнишка. «В чем фантастика-то?» «Ты погоди, зелень, не все еще». Бородач оторвал взгляд от огня и со значением посмотрел на парня. «Сначала дослушай». «До удара у меня в подчинении 5 солдатиков было, срочников. А как врезало, так они все в раз и слиняли. Остался я один. Первое время, пока соляра была для дизель-генератора, я сутками за радиостанцией просиживал. Все пытался сигнал поймать. Прорывалось иногда что-то, но что, откуда, куда, поди знай. Вызывать начинаю, тишина в ответ, только эфир шумит. И все кажется мне, будто слышат меня на другом конце, отвечать только не хотят. Сидят, принимают, да посмеиваются потихоньку. Потом уж как соляра стала заканчиваться, я все реже и реже в эфир выходил. Сяду раз в месяц, по частотам пошарюсь, тишину послушаю и все». И тоскливо как-то становится, муторно. Неужели, думаю, во всем мире никого нет, кто бы откликнуться смог? Но вот как-то раз сел я, как обычно, за станцию свою. 5 уже от удара прошло. Осталось у меня соляры к тому времени всего ничего. Завел дизель, включил радиостанцию, начинаю частоты не глядя перебирать. И слышу вдруг, как морзянкой кто-то выстукивает. Да лихо так, прямо душа радуется. Обрадовался я несказанно, хоть кого-то, хоть одну живую душу отыскал. Слушаю я, слушаю, и вдруг начинает мне казаться, что в передаче этой, в самом ее почерке, я что-то знакомое разбираю. Он ведь свой у каждого, индивидуальный. Кто-то быстро чешет, кто-то медленнее, кто-то паузы между группами затягивает, а у кого-то ритм рваный, хромает, а эту... Вроде как слышал я ее уже, но где, никак не припомню. Ладно, хватаю я листок с карандашом, начинаю писать. 5 лет все же с тех пор прошло, как морзянку в последний раз принимал. Перезабыл половину. Пишу я за ним, значит, а сам одним глазом в табличку с азбукой поглядываю. Интересно ведь, что передает. Читаю. И с каждым словом челюсть моя все ниже отваливается. Понимаю разумом, что не может этого быть, что либо сон это кошмарный, либо умом я тронулся. Глянул я тут на шкалу с частотами и вижу, что частота, с которой я принимаю, это наша частота, моя и Петьки, та самая, на которой мы ночами перестукивались. И то, что на бумаге выходит, это Петьки передача, товарища моего, что уже 5 лет как в том бункере лежит, слово в слово». Страшно мне стало. Вскочил я, наушники сорвал, бросил, от аппарата пячусь, А потом будто молния в голове, как шарахнет, думаю, а вдруг жив, вдруг выжил, выбрался в последний момент, а меня не смог известить, и теперь вот меня ищет. И такая радость меня вдруг взяла, такая надежда дикая, что жив он, курилка. Хватаю наушники, слушаю, а там уже другой оператор работает, отвечает. И я даже не дешифруя, по почерку понимаю, что это же я сам отвечаю товарищу своему. Моя это передача пятилетней давности. Он вдруг замолчал, и его широко раскрытые глаза по очереди обежали лица всех сидящих у костра мужиков. «Запись?» — спросил Сашка. «Или другие перестукивались? Как вообще можно различить, кто там морзянкой передает? Ладно бы голос». «Связист, если он долго работает, начинает почерки различать», — покачав головой, ответил бородач. «Вот у меня тогда сомнений не было. Да и теперь нет. А насчет записи... Слушайте, что дальше было. Нацепил я, значит, наушники. Дальше слушаю. Пищит морзянка, а я весь разговор чуть не до словечка вспоминаю. Вот сейчас Петька про начальника смены рассказывает, а потом про солдат распоясавшийся начнет. И точно, так и есть. А вот сейчас я у него про резервный воздуховод спрошу. А он ответит, что нет у них такого. В проекте не был заложен. Да и потом не достроили. И нате вам, именно это и слышу. А надо вам сказать, что с тех пор, как погиб Петька, я чуть ли не каждый день об их бункере думал. Много раз выход из положения искал. И были кое-какие мыслишки. В таком большом бункере запасной выход обязательно должен быть. Длинный коридор, который в стороне на поверхность выходит. Вдруг его не засыпало. Или еще как-то подумалось про паттерны, кабельные каналы, в которых к бункеру кабеля подходят. По ним ведь тоже далеко можно уйти. И как же я жалел, что в те дни, когда товарищ мой там погибал, мне эти мысли в голову не пришли. Глядишь, жив был бы Петька. Слушаю я морзянку, вспоминаю. И вдруг шальная мыслишка мне в голову вползает потихоньку. Что если раз тогда не получилось, так вот сейчас передать? Понимаю разумом, что чушь это, что уже даже то, что я этот разговор слышу, бред несусветный, фантастика. А мысль все настойчивее и настойчивее стучится, и уже рука к ключу тянется. Дождался я паузы в передаче, когда Петькин ключ умолк, и как выстрелю в эфир. Разум-то забыл, а руки ключ помнят. Без ошибок все отстучал, и про запасной ход, и про паттерну. Сижу, жду, потею. И слышу я вдруг Петькин ключ. Словно морозом меня продрало. Отвечает мне Петька. «Мне», — отвечает. «Да Петька ли? И откуда? С того света?» «Нет», — говорит Кирюха. «Нет у нас запасного выхода. И паттерны узкие, не проберешься». Я сижу ни жив, ни мертв, слушаю. Только Петька отстучал, я тут ему в ответ. Только не я этот, а я тот, что 5 лет назад за ключом сидел. «Слышу?» — спрашивает. Неуверенно так спрашивает. «Кто передает? Назовись». Петька ему. «Ты что, Кирюха? Это ж ты сам и стучал». А я тот, 5-летний, отвечаю. «Нет, не я это. Ключ мой, но не я вовсе. Кто передает?» Тут и Петька тоже в эфир. «Кто передает? Назовись. Кто передает?» Бородач умолк и дрожащей рукой стер выступившие на его лбу крупные капли пота. Не выдержал я тогда. Бросил наушники, радиостанцию отключил, и месяц, наверное, к ней не подходил вовсе. А после уж и не до того стало. С провиантом перебои начались, патронами, солярой. Словом, ушел я оттуда, так радиостанцию и не включив больше. Но частоту до сих пор помню.